старцу, возлюбленному Гаю, в третьем послании апостола Иоанна сказаны такие слова. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Стих 3. Правильное хождение старца Гая в истине вызывало радость в сердце апостола. И, вне всякого сомнения, святая, благая и угодная воля Божья зиждется в том, чтобы всякий, уверовавший в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, правильно ходил в истине. Но прежде чем приступить хотя бы к нескольким примерам, поясняющим, что значит правильно ходить в истине, будет разумным первоначально выяснить с помощью Слова Божьего, что такое истина, с кем она связана, ее откровение, важность, способы познания и цель ее. Что есть истина? С таковым вопросом обратился Пилат к Господу Иисусу Христу. И когда мы с вами обратимся к словарю, то там сказано о истине так. Это то, что существует в действительности, согласно с действительностью или правда. Беда только в том, что в настоящее время, как это было и в далеком прошлом, и как это будет и в будущем, принимается действительное как недействительное, и наоборот, недействительное как действительное, как и Слово Божье говорит нам. «Они заменили истину Божью ложью» Римлянам 1:25. А в послании апостола Павла к Тимофею сказано так. «От истины отвратят слух и обратятся к басням» 2 Тимофею 4:4. Правда, на страницах Священного Писания указаны случаи, показывающие нам, как некоторые в далеком прошлом дорожили истиною. Так в книге «Притчи Соломоновых» 23:23 мудрый отец советует своему сыну: «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума». Но как часто в этом мире мы видим искаженную истину, то есть не истину. И если мы в действительности имеем желание постигнуть истину, пред нами один путь, ведущий к ней, то есть Бог. Человек слишком мал, чтобы в нем могла обитать истина в полном смысле этого слова. Но познавшие Господа приобретают возможность ходить в истине, стоять в истине, припоясать чресла свои истиною Божьею. В еврейском тексте Ветхого Завета такова истина называется словом «эмет», и от этого слова произошло всеми известное слово «аминь». Оно означает твердость, постоянство, верность, надежность. В Ветхом Завете говорится о Боге, как о Боге сокровенном. И в Новом Завете указано: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил» Иоанна 1:18. В Ветхом Завете истина скрывалась в Боге. Так у пророка Иеремии, совершавшем свое служение около 600 лет до Рождества Христова, есть такое свидетельство о Боге. Читаем. «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живый и Царь вечный» Иеремии 10:10. Поразительно, как, сопоставляя так называемую человеческую истину, искаженную и извращенную человеками, с истиной Божьей, месопотамский прозорливец Балаам так говорит о Боге: «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит» числа 23:19. Сознавая всем своим бытием, псалмопевец Давид так обращается к Богу: «В твою руку предаю дух мой, Ты избавлял меня, Господи, Боже истины». Псалом 36. Но есть еще один важный факт, умоляемый многими. Не только Бог Отец, но и Его Сын, Господь Иисус Христос, является самой истиной. Вспомним стих, где говорится о Боге, которого никто никогда не видел, но которого явил Его единородный Сын. Иоанна 1:18. В оригинале слово, переведенное на русский язык словом «явил», употребляется в смысле «декларировал» Луки 24:35. «Дал возможность людям познать истинного Бога». И именно об этом Господь Иисус Христос и сказал Пилату: «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». Иоанна 18:37. Конечно, даже некоторые неверующие, изучая Новый Завет, соглашаются с тем, что Господь Иисус Христос правильно учил о божественной истине, и что Он является якобы проводником истины Бога Отца, но не источником истины. Таковые умозаключения ошибочны. Ибо, читая из Евангелия от Иоанна 1:17, замечаем следующее. Здесь Иоанн Богослов так говорит о Христе: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Христа». Благодать и истина Божья были в некоторой мере известны в Ветхом Завете. Но полнота истины Божьей и благодати проявились в полной мере и силе, и славе в Иисусе Христе. Это можно подтвердить стихом 21 из 4 главы послания апостола Павла к Ефесянам: «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Христе». Откровение Божьей истины. Бог по Своей милости и благодати к человеку открывает ему божественную истину или правду через Свои законы, постановления и обетования. Псалмопевец возвещает: «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям Своим. Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой Он открывает им». Псалом 24:8-9:14. Не будем забывать того, что народам на земле Бог свидетельствует о истине различными путями до сегодня и в будущем до определенного времени. Апостол Павел в Деяниях апостолов об этом говорит так: «Бог не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и весельем сердца наши». Деяния апостолов, 14 глава, 17 стих. Следовательно, все народы, испытав благодеяние Божие к ним, имеют возможность некоторого познания истины Божьей. Не забудем также и того, что в Священном Писании Бог называется Богом истины, Псалом 36. А Его Слово, или Священное Писание, называется Словом истины, как и сказано. Читаем: «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Иоанна 17 глава, 17 стих. А Псалом 118 является похвальной одой для Слова Божия. Вот некоторые стихи из этого псалма. «Как юноше содержать в чистоте путь свой?» Ответ: «Хранением себя по Слову Твоему». Стих 9. с утешением тоже связано Слово Божье. Читаем. «Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Стих 92. Успокоение в сердце человеческом тоже зависит от Слова Божья, как и читаем. «Великий мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Стих 165. Утешение, чистота, мир – вот некоторые результаты проявления Божьей истины, Слова Божья. Итак, истина в Боге через Господа Иисуса Христа, она открыта людям в обильной мере. Желаем ли мы в нашей личной жизни испытать благословение в очах Бога и людей? Тогда последуем призыву, записанному в притчах. Читаем. «Милость и истина, да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою. Напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои». Притчи 3, 3, 6. Аминь.